Мрачный Орд добавил его в друзья. Теперь Мрачный Орд спрашивал, почему он искал его. Озорный поток, разумеется, не собирался вдаваться в долгие объяснения, он просто сказал, что они отметили три его первых достижения на новом сервере, из чего они сделали вывод, что он является экспертом, и надеялись стать друзьями. «Если быть честным, мы собираемся побить рекорд Ледяного леса, однако нам не хватает эксперта твоего уровня. Если мы сможем побить рекорд, то согласны отдать тебе фиолетовое снаряжение. Как насчет этого? Нашей гильдии нужен только рекорд». Озорный поток не спешил зазывать Мрачного Орда в гильдию. Слава существовала уже достаточно давно. Все знали о великих гильдиях, однако этому Мрачному Орду было явно на них наплевать. Озорный поток думал, что Мрачный Орд был или гильдией, которой на всех наплевать, или же он вообще не был заинтересован в гильдиях и являлся экспертом в самом себе. Если он все же состоял в такой гильдии, значит они ничего не могли поделать. Он определенно не будет к ним вступать. По крайней мере, если он относился ко второму типу и просто не был заинтересован в гильдиях, то все-таки у них появлялся шанс. В итоге, Озорный поток решил пригласить Мрачного Орда на совместное прохождение подземелья. Сперва им надо было стать друзьями. После того, как они начнут играть вместе, со временем, возможно, они смогут прийти к взаимному пониманию. Для начала им надо посмотреть, действительно ли он настолько хорош, как они думают. Что касается их обещания отдать ему фиолетовое снаряжение, это показывало их добрые намерения по отношению к нему. Плюс ко всему, это были инвестиции, которые обещали в будущем окупиться. Ледяной лес предоставлял фиолетовое снаряжение лишь 25 уровня, поэтому это не было какой-то большой потерей. Им не нужно было заботиться о низкоуровневом снаряжении. Вообще, откровенно говоря, если Мрачный Орд окажется экспертом, они будут даже рады расстаться с ним. На данной этой стадии игры они могли предложить ему только такую возможность. Видя такое предложение, Юсю прикрыл глаза. Он быстро написал ответ Озорному потоку. «Мне не нужно фиолетовое снаряжение. Если возможно, я бы хотел кое-что другое». «Что?» – спросил Озорный поток. «Редкие материалы», – ответил Юсю. «Ха, ты кое-что в чем разбираешься, брат?» Озорный поток видел, что Мрачный Орд не был наивным парнем. Он не обращал внимания на низкоуровневое снаряжение. На данном этапе игры самыми ценными были именно редкие материалы. Они использовались на более поздней стадии игры и никогда не устаревали. 75 штук крепкого паучьего шелка, предложил Юсю. «Без проблем», прямо ответил Озорный поток. Несмотря на то, что крепкий паучий шелк был редким материалом, подземелья для новичков можно было безостановочно зачищать. В дополнение ко всему, даже обычные боссы имели шанс выпадения шелка, поэтому он мог быть рассмотрен как очень дешевый материал. «Еще? Мне нужен мифриловый клон Белой Ведьмы», – попросил Юсю. «Хорошо. Я могу дать тебе его прямо сейчас». Улыбка все еще играла на лице Озорного потока. Мифриловый клон был подобием сабли, которую Юсю выбил из воина скелета. Это была декоративная вещь, не имеющая особой ценности. Только девушка захочет одеть подобного рода вещи. «Также мне нужно 8 острых клыков белого волка», — ответил Юсю. Брат, тебе нужен крепкий паучий шелк, мифриловый клон, а теперь еще и острые клыки? Не слишком ли это?» Лазурный поток был уже немножко расстроен.